либо это люди Крымова, и тогда вопрос закрывается окончательно, ведь отбивать свидетеля, вместо того, чтобы уничтожить его, необходимо только в том случае, если их договор с Крымовым еще не завершен, и Пастухов ему еще нужен. Например, для операции в Амстердаме, о которой мы должны были получить информацию. Либо это был кто-то из команды самого Пастухова, и тогда дело еще серьезней, потому что начинает вмешиваться еще и его команда. Мокин склоняется к первому варианту. Таким образом, выводы напрашиваются сами. У меня, Александр Николаевич, возникает странное ощущение какой-то нарочитости от этой истории. Я все больше убеждаюсь в том, что все это игра Крымова. Ему она нужна, чтобы увести нас, запутать хотя бы на время. Ему очень нужно выиграть это время. И мы сейчас сами себя ловим на эту удочку. Возможно. Но это никак не перечеркивает фактов Мокина. Зачем твоему Пастухову уходить? Ведь речь шла только о выяснении обстоятельств его ссоры с Крупицей. Откуда у него этот Смит энд Вессон? Какие у него общие интересы с Крымовым? Голубков слушал и понимал, что он, пожалуй, знает теперь ответы на все вопросы и знает все, что произошло. Но он чувствовал, что не должен говорить об этом. Полковник не забыл ночного звонка Пастуха и его вопроса «Где моя семья?». Очевидно теперь, что семья Пастуха у Крымова и, скорее всего, уже за территорией России. Вот вам и общие интересы, которые можно обсуждать на встрече. Но поди расскажи об этом. Домокин только обрадуется. Еще один факт в его копилку. Пастух уже переправил свою семью на Запад, да еще и при помощи Крымова. Нет сомнений, что скоро он и сам последует туда. «Но дело даже не в этом», — сказал вдруг Нифонтов, неожиданно вписавшись в размышления Константина Дмитриевича. Он сел обратно в кресло и чуть наклонился в сторону Голубкова. «Дело в том, что Мокин, по всей видимости, докладывается наверх мимо меня. И, по всей видимости, в Главное управление охраны президента. Это я понял сегодня утром у президента на совещании. Кое-кто оказался в курсе некоторых наших проблем в китайской теме, о которых я еще не успел доложить». Этого и следовало ожидать. Гуо никогда не имела над нами полного контроля и всегда хотела его иметь. Ясно, что они будут пытаться поставить на твое место своего человека. И почему бы этим человеком не стать Мокину? А потом он, вместе с руководством Гуо, отправится к президенту с предложением слить наши структуры. И заметь, что протолкнуть Мокина проще всего на наших с тобой ошибках. Голубков усмехнулся. Теперь ясно, откуда у него такая версия. Пастухов идеально подходит для роли предателя, который развалил все дело. А от предателя ниточка, естественно, потянется к нам. Полковник раскурил еще одну сигарету и пододвинул себе пепельницу. Только ведь это еще не все, Александр Николаевич. Есть и другой вариант. Что ты имеешь в виду? Вспомни материалы по Крымову. Это сейчас он в отставке и попал в наше поле зрения потому, что мы занялись подготовкой и обеспечением информационной безопасности договора России с Китаем. Естественно, что информация внешней разведки о контактах Крымова легла нам на стол, и мы начали его разрабатывать. Так? Так. А теперь вспомни его прошлое. Это не просто комитетские операции. Это что-то покруче. Возможно, дела ЦК. Мы сейчас даже не знаем всех подробностей. А если предположить, что эти старые дела тянутся до сих пор? Причем не столь важно, боится их кто-то, интересуется ими кто-то. Важно, что им нужен Крымов. Один. В надежных руках. Например, в руках Мокина. Но для этого нужна веская причина, чтобы его плотно подключить. какая причина лучше всего подходит для смены шефа внутренней безопасности? Действующий агент Крымова. Точно. И заметь, Пастухов для поддержания этой версии идеально подходит. Нефонтов откинулся в кресле, несколько секунд пристально смотрел на полковника. «На совещании у президента, — произнес он, — от меня потребовали, чтобы наши внутренние проблемы были разрешены в течение 2 суток». «Значит, на нашем совещании, — подхватил Голубков, — Мокин будет требовать свободы действий для себя». «Именно так. Кстати, нам пора. Минут через 15 все соберутся. Давай решать, Константин Дмитриевич, что нам делать». «А что делать? Надо срочно искать дополнительную информацию на Крымова. Я займусь этим. Засажу наших аналитиков, выйду на контрразведку и СВР. Посмотрим, что сможем достать». «Согласен. Нам необходимо узнать, что за игру начал Мокин и не ошиблись ли мы с нашими версиями. А что касается Пастухова...» «А что касается Пастухова...» — вдруг перебил его начальника управления. «Это твоя епархия. Я рассказал тебе все, что знал. Думай».